Глава вторая. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — расплывается в ехидной улыбке парень, по всей видимости, безумно довольный своей неотразимостью и моим временным шоком от его внезапного появления. «Не спорю, огорошил, но я удар держать умею, да и с клиентами давно научилась свои чувства скрывать от посторонних. Смотрю на него и думаю, вроде не дурак, симпатичный и уверенный в себе, однако мания величия с завышенным самомнением вкупе с высокомерием затмевает весь блеск его великолепия. Более того, это просто отталкивает от него людей. Не всех, конечно, но, по крайней мере, меня так уж точно. Хотя каюсь, несколько лет назад я была влюблена в Рому Валевского. Настроила себе воздушных замков, повелась на его смазливую мордашку, придумала сказку и сама в нее поверила. Думала, что он намного лучше, чем о нем говорят, однако позже горько разочаровалась в своем выборе. Мы встретились, переспали и разбежались по разным углам. Я зализывать свои душевные раны и сетовать по поводу самой большой глупости, которую совершила в своей жизни, а он... забыл меня, как страшный сон, игнорируя мою скромную персону, и отправился дальше разбивать женские сердца. Бабник, одним словом, хотя сейчас таких, как Валевский, обычно называют по-модному ловелас. А я бы назвала его просто павлином общипанным. Сидит тут, хвост распушил, так и хочется оставшиеся перья выдернуть, чтобы он с голой задницей отсюда вылетел. Просто бесит его надменный вид. Что касается прошлого, то сама виновата, кто ж спорит. Всегда горько разочаровываться в людях, особенно тех, кто тебе нравился. Мне очень хотелось стать для него единственной и неповторимой. Однако Валевский не оценил моего порыва, предпочитая проводить вечера, а может и ночи, в объятиях легко доступных и тупых девиц, которые пачками вешались ему на шею. И моя любовь ему нафиг не сдалась, как потом оказалось. Может, это и к лучшему. Я отделалась легко и даже ни разу не услышала ехидных насмешек от многочисленных подружек Валевского. А ведь могло быть и хуже. Представь себе, я тоже. С нотками безразличия в голосе отвечаю, прогоняя воспоминания о парне. Когда это было? Навскидку и не вспомнишь, сколько лет прошло с тех пор. Да и кто не ошибался, в 18 лет, принимая желаемое за действительное и мечтая о самом красивом мальчике университета. Шикарно смотришься в кресле директора, оценивающим взглядом проходится по моему телу напыщенный павлин, чем второй раз вгоняет меня в состоянии полушока. Я точно не ослышалась. Само совершенство снизошел до комплимента. И кому? Мне? О, боги, как посмел, ведь я недостойна его великолепия. Дела, да еще какие. Хотя, возможно, он рассчитывал на другую реакцию. Что я, например, от счастья растекусь лужицей прямо в кресле. Ага, павлин, разбежалась. Меня так просто теперь не проведешь. Да и стоит ли наступать на грабли второй раз? Рома, как обычно, в своем репертуаре и своим поведением и надменным тоном вызывает лишь скрежет зубов, а также дикое желание, честно говоря, не знаю, на что он рассчитывал, завалившись в мой кабинет, послать его нахрен, чтобы не отвлекал от работы. «Ты приперся сюда, чтобы отпустить мне сомнительный комплимент?» Приподнимаю одну бровь вверх, однако не разделяя его веселья. «Я пришел сюда по делу». Он делает акцент на втором слове, продолжая скалиться на все свои 32 зуба, и уж точно не к тебе. «Какое счастье!» Я хлопаю в ладоши, произнося слова с ехидством в голосе. Прямо камень с души снял. Я-то думала, моя неземная красота не дает тебе покоя и мешает спать по ночам, а ты, оказывается, по делу. Нужно срочно в календаре этот день красным отметить, раз сам Валевский Роман Борисович по делам ко мне зашел. Как бы мне не умереть от восторга. Завидуешь? Парень расстегивает пиджак, откидывается на спинку стула и закидывает ногу на ногу, чем продолжает вызывать одно сплошное раздражение. Чему? Я не могу скрыть удивление, услышав его вопрос. Дел по горло, сроки горят, я ничего не успеваю, а он требует к себе внимания. Ну не идиот ли, прости господи? Мне? Спокойно произносит Рома. А я лишь усмехаюсь, правда, мысленно, чтобы не дать ему повода надо мной поиздеваться. Точно, у человека самомнение зашкаливает. Одним словом, павлин. Слушай, Валевский. Я даже немного наклоняюсь вперед, складывая руки, как школьница на парте. Если тебе нечем заняться, то вали к своим пустоголовым блондинкам, а меня избавь от лицезрения своей неотразимой физиономии. Знаешь, меня с некоторых пор воротит от приторно-сладкого. Значит, ревнуешь, продолжает улыбаться Рома, видимо, не впечатляясь моей пламенной речью. Мне все равно, что ты думаешь по этому поводу. Перевожу взгляд на монитор, всем своим видом показывая, как он меня достал. И разговора не получится, хоть я и пыталась вести себя вежливо. Если ты закончил, то дверь у тебя за спиной. В остроумии поупражнялись, теперь переходим к главному. Рома продолжает улыбаться, правда, меняет тон с шуточного на серьезный. Мне нужен директор вашей фирмы. Охренеть не встать. Какой нахал. Такое чувство, что я пустое место. Если он таким способом решил меня унизить, то у него ничего не выйдет. Ты издеваешься надо мной? Шиплю, отрываясь от монитора и глядя ему прямо в глаза. Улыбка резко спадает с его лица, и теперь в его взгляде читается удивление. Не понял. Валевский лезет в карман пиджака, достает оттуда айфон, я так подозреваю, последней модели, проводит пальцем по экрану и что-то набирает на клавиатуре. «Фирма, веселый праздник», — читает парень, не поднимая на меня взгляда. «Организация тематических вечеринок, дней рождений, юбилеев, детских мероприятий». «Ты мне решил рассказать, чем занимается моя же фирма?» Я нагло перебиваю его пламенную речь, так как у меня нет никакого желания тратить время на всю эту пустую чепуху. Хочется ему поизучать наш сайт? Пожалуйста. Я не возражаю, но исключительно за дверью, а никак не в моем кабинете. Что значит твоя? Глаза Романа округляются, когда он смотрит на меня несколько секунд, а после снова опускает взгляд на экран своего гаджета. Директор Коваленко Ангелина Сергеевна. И Валевский снова впивается в меня взглядом. «Голубева, ты с луны свалилась?» «А ну, дай сюда». Протягиваю руку, и Рома вкладывает в мою ладонь свой айфон. Пробегаюсь взглядом по первой странице сайта нашей фирмы и понимаю, что в этот раз лоханулась я. Точнее, не совсем я, а программист, которому было поручено исправить ФИО директора, а также внести туда новый список контактов. С последним проблем не возникает, а вот с первым, как теперь оказывается, полная засада. И я, как назло, замоталась и вовремя не проконтролировала. Просто до этого момента никто, кроме Валевского, не требовал личного присутствия директора. И я бы в жизни не подумала, что на маленький шрифт в конце огромной статьи о нашей фирме кто-то обратит внимание. Не подумала и попала впросак. Теперь придется выкручиваться и даже извиняться, чтобы и дальше не выслушивать ехидные реплики и подколки Валевского. Хотя почему я должна извиняться? Не его ума дело, что там написано. И обслуживать его я точно не буду. если он пришел именно за этим. Надеюсь, с первого раза он понимает значение слова «нет». «Все так, но не совсем», — начинаю я издалека, передавая назад Роме смартфон. «Ангелина Сергеевна продала свой бизнес мне». Делаю намеренно паузу, наблюдая, как брови парня ползут вверх. «Если тебе нужна она лично, то оставь свои координаты, я передам. А если...» «То есть ты теперь бизнес-леди?» Рома снова расплывается в улыбке и откидывается на спинку стула, вертя смартфон в руке. «Тем лучше». «Ты всегда такой невоспитанный». Я уже немного успокаиваюсь, по крайней мере, ни тон, ни вальяжная поза Валевского больше не вызывают раздражения. Но мысли извиняться перед ним больше не возникает. Или только я удостоена такой чести? «Значит, я к тебе», — игнорирует мои вопросы парень, продолжая скалиться и смотреть мне в глаза. «Мне посоветовали твою фирму как лучшую в городе». Он снова демонстрирует свой неотразимый и довольный вид, что хочется очередной раз его послать в пеший эротический тур. «Похвально, но через 3 недели у моих родителей юбилей свадьбы». Валевский снова не дает мне спокойно закончить свою мысль, наглым образом перебивая. «И я, как примерный и заботливый сын, хочу организовать им праздник. Рассматриваются все варианты, бюджет не ограничен, и я на днях жду от тебя все возможные предложения». От подобной наглости захватывает дух, и даже я со своей неуемной дерзостью не нахожусь с быстрым ответом. Его надменный тон, звездная болезнь и желание продемонстрировать свое превосходство не знают границ и вызывают лишь повторное желание поставить нахала на место, послать куда подальше и забыть о его существовании на этой планете. «Я рада за твоих родителей», пытаясь все еще сдерживаться, однако, судя по тому, как Рома меняется в лице, все же мой голос звучит довольно резко, а никак не спокойно. Но этот и следующие месяцы уже забиты под завязку. «Ты не поняла», — выдает довольно резко и громко Валевский, отчего я чуть не подпрыгиваю на месте. «Я не спрашивал о твоих планах на 2 месяца». Он намеренно делает паузу, впиваясь в меня взглядом. «Я тебе сделал конкретный заказ». И даже немного подается корпусом вперед, видимо, чтобы я окончательно впечатлилась. «Назови любую сумму. Я заранее согласен». Он замолкает, пронизывая меня взглядом, в котором сверкают молнии, а я, наоборот, закипаю. Да так, что сейчас гром разразится, и стены в моем кабинете потрескаются от моей гневной тирады. «Надо же! Осчастливил и своим присутствием, и своим щедрым предложением. А остальные пусть подождут. Ведь царь же не может ждать так долго». «Иди нахрен, Валевский». Я даже приподнимаюсь со своего места и наклоняюсь всем корпусом немного вперед, опираясь кулаками о столешницу. И со своим заказом, и со своими бабками. Мне на них плевать с высокой колокольни. И для глухих повторяю. «Дверь за твоей спиной, так что всего хорошего, Рома». «Мстишь мне за прошлое?» Он не двигается с места, лишь желваки ходят ходуном, а глаза по-прежнему метают молнии в мою сторону. «Ты слишком высокого о себе мнения». Я снова плюхаюсь в свое кресло и откидываюсь на спинку. «Тебе никто не говорил, что иногда...» Делаю акцент на последнем слове. «Стоит употреблять такие слова, как «пожалуйста», «будьте любезны» или хотя бы высказывать просьбу, а не приказывать». Повторно делаю паузу, наблюдая, как глаза парня наливаются кровью. и люди к тебе обязательно потянутся, Валевский. Еще раз повторяю. Он отделяет каждое слово друг от друга, произнося их со злостью. Назови любую цену и сделай моим родителям праздник. Вот и как прикажете с таким мило и культурно общаться? Никаких нервов не хватит терпеть Валевского целых 3 недели, еще и потакать всем его капризам и закидонам. Я-то думала, он с возрастом поумнел, научился вести себя нормально, не показывая направо и налево своего высокомерия. Однако на деле все оказалось еще хуже, чем было раньше. И я когда-то была в него влюблена. Боже, какой я была дурой! А я тебе 3-й раз повторяю. Специально запинаюсь, глядя Роме в глаза, не желая снова его посылать куда подальше. И так все нервы вымотал, сбив весь рабочий настрой, так еще и хамку из меня пытается сделать. Хотя достал он меня конкретно, такого не грех и 3-жды послать. Ты еще об этом пожалеешь. Он цедит сквозь зубы, уже не сдерживая своей злости, чем вызывает у меня дикий и истерический смех. Наблюдаю, как парень разворачивается и покидает мой кабинет, громко хлопая напоследок дверью. Хотя, разве можно ожидать от него благоразумия и рассудительности? Такого ничем не прошибешь. Нужен ты мне, чтобы тратить свое время на месть. Тоже мне нашелся пуп земли. Говорю закрытой двери, мотаю головой из стороны в сторону, а через несколько секунд снова приступаю к чтению бумаг, выбрасывая и Рому Валевского, и его предложение из головы. Много чести думать о таком павлине. Пусть валит на все 4 стороны. А еще лучше обратиться к нашим конкурентам и им делает свои щедрые предложения. Возможно, кто-то и согласится с ним работать. Но точно не я. Я очень надеюсь, что больше не увижу надменную и наглую физиономию Ромы Валевского. Никогда.